когда мы оба оказались нагишом. А потом эта дура внезапно влюбилась, видите ли. Лизон все же хочет все объяснить как следует. Не сразу. И потом, то, что я вам сказала о моей проблеме, ну, это правда. В конце концов, это было правдой. Она краснеет, прижимается ко мне, обнимает за шею. Стефани перехватывает слово. Поэтому она меня хотела отговорить. Пришла ко мне в кухню, сказала, что дело накрылось, что она больше не собирается. Короче, я распсиховалась. Только она забыла запереть дверь. Ну и вот, вы теперь все знаете. Ладно, я знаю все. А теперь послушайте меня. Я буду краток. Вы оставите в покое мадам Брантом. Вы можете называть ее Крисельдой, мы не обидимся. Ну, хватит глупостей, ладно? Я согласна, говорит Лизон. О, ты, говорит Стефани, я настаиваю. А вы, Стефани? Хорошо, согласна. Но раз вы уж такие друзья, то скажите ей, чтобы она меньше крысилась. Звонит телефон. Это Элоди. Ну вот. Со мной случилось то, чего я никогда даже не смел себе представить в своих самых разнузданных мечтах. Меня приводит в восторг и чудесная новая любовь и восхитительная прежняя связь. Я доволен, как султан. Но еще неизвестно, способен ли султан любить безумной любовью. Однако я чувствую, как где-то в животе у меня зарождается нечто похожее на тревогу. Я боюсь, что мои плечи не окажутся сильными в такой же степени, как любвеобильно мое сердце. Потому что я люблю Лизон. Я люблю их всех, но о Лизон и об Элоди я могу говорить более конкретно. Для Лизон открытие наслаждения было чудом, в которое она уже было перестала верить. Она любит меня, потому что именно в моих объятиях она познала его. Она убеждена, что я единственный человек в мире, который мог совершить это чудо, что только любовь, излучаемая мной, сделала все это. И только моя любовь могла расцвести в ней. Невозможно убедить ее, что любой другой, любящий женщину так же, как я, мог совершить то же самое. Она хочет видеть в любви магию, единственным носителем которой является моя персона. В то время как все это сотворило мое восхищение ее телом, благодарность, огромная нежность, бесконечное терпение, мое чувство женщины, счастье, испытываемое от того, что удалось пробудить в ней желание, забота прежде всего об ее удовольствии, а не о своем собственном. Умение, разумеется, приемы, но вдохновленные обожествлением женщины, наваждением, если хотите, которое ведет и освещает всю мою жизнь. Я люблю Лизон, и Лизон меня любит. Она любит так же, как занимается любовью, без слов, со смертельным напряжением. Она отдается не в ожидании последнего содрогания, но будто ищет полного слияния с тобой, ощущение твоего присутствия в самой глубине своего существа. Наслаждение приходит дополнительно. Оно поднимается тихо, незаметно, как спокойный прилив. Она принимает его все с тем же недоверчивым и восхищенным изумлением, не теряя ничего, даже минимальных проявлений, словно из страха утратить что-то и раз достигнув вершины, отдается волне,